Глава 15. Т0 пространство. Алисуа. Форпост. Надежда. Я задолбался. Откинувшись на спинку стула, я схватился за голову. Как описать последние 4 месяца в должности фаворита корпуса Крест? Это был адский труд, большую часть которого людям не нужна. Начиналось все буднично. Передача административных функций, обход территории форпоста «Надежда», знакомство с людьми, их проблемами и запросами, знакомство с механоидами-ветеранами, что составляли костяк креста. И здесь ждала первая проблема. Все, кто участвовал в королевской охоте, то есть основной ударный кулак корпуса, разошлись по разным корпусам. Как оказалось, им всем пришли запросы. И как стало известно, что в качестве фаворита выбрали меня, так они все сразу и свалили. Остался только Адриан, комендант Надежды. Как я узнал, у него здесь была семья. Сложно назвать семьей своих праправнуков, но факт есть факт. Прошелся по имуществу корпуса, по территориям. Крепости от Альфа до Дельта я тоже осмотрел. Сложно назвать бункер с пушками и гарнизоном в 5 механоидов Б-ранга крепостью. И тем не менее, таких крепостей в моем подчинении было 4. Между ними находились плантации солариума. Мелкое растение с прямостоящими стеблями. Из него делали самое лучшее обезболивающее, регенерирующее и противовоспалительное. Меня удивил тот факт, что его добывали на лесу в промышленных масштабах и отправляли в Империю, где уже на его основе делали одну из лучших заживляющих мазей и суспензий. Вот уж не думал, что те регенерирующие фломастеры, которым нам в детстве часто мазали царапины, отчасти делаются в Т0 пространстве. Это открытие внезапно перевернуло мое восприятие мира. То, что я считал обыденностью, там стало возможным лишь из-за того, что творится здесь. Первые недели было сложно. Я никогда не умел обращаться с имуществом. Что говорить, у меня его никогда и не было. Да, была квартира в Серпенхольме. Но та была небольшой и была законсервирована до момента, пока я не стану совершеннолетним. Или не появится опекуна. Да и я о ней не вспоминал, так как большую часть жизни жил в интернате, а потом в кадетском училище. И на помощь пришли Прайм и Прей. Оба выходцы из богатых семей нашей планеты. Их натаскивали на управление с детства. Прайм легко забрал на себя управление всеми механоидами. Он составлял графики, разбирался с дежурствами, решал, кто куда полетит, кто будет охранять людей во время экспедиции. В то же время Прей забрала на себя все, что касается снабжения. Проверка складов, ангаров, сколько нужно добыть солариума, чтобы выполнить план, что нужно сделать, чтобы он рос, сколько нужно механоидов, чтобы охранять плантации от нападения местных вредителей. Кель молча зарылся в систему безопасности и парк техники. Местные механики сначала смотрели на него с подозрением и не стремились делиться опытом. Парень смекнул, что к чему, и обратился за помощью. К Йохану. Так как летать между планетами мне не было необходимости, то он легко согласился помочь. Келлир после провала с модулятором взялся за тренировки и самое опасное задание. Благо, оружие все-таки у него осталось хорошим. Эфирный меч, подогнанный Тирексом на королевской охоте. Он буквально не вылезал из патрулей, реагируя на все сигналы. «Он слишком много времени проводит в патрулях». Нола поймала меня во время очередного патрулирования, пристроившись рядом. «Разве это плохо? Он уже доказал ветеранам, что не уступает им по многим параметрам. Да и опыт боевой получает в большом объеме. Плохо – это говорит, что он в отчаянии. Навыки его растут, это бесспорно, как и авторитет. Но психоэмоциональное состояние находится в разрозненном состоянии. Его необходимо стабилизировать». «Снизить количество патрулей? Так он пойдет на полигоны тренироваться? Или спарринги устраивать?» «Запретами тут можно сделать хуже. Здесь поможет разговор». «Сомневаюсь». «Поговори с ним. Твоя задача, как фаворита, командира и просто друга, донести до него, что потеря модулятора, хоть и значимое событие для команды, однако ты его не винишь. Донеси, что твои отношения и твои команды, Прайма, Келли и Прей, не изменилось. Что из-за этого хуже к нему относиться не будут». «Прей не согласится». Предварительно поговори со всеми остальными и донеси, что на его месте мог оказаться каждый. И после того, как ты поговоришь, через некоторое время поговорю я». «Думаешь, это даст эффект?» «Да». Уверенность в словах Нолы была железобетонной, и я согласился. Да, у меня были сомнения в этом подходе, но я решил довериться ей в полной мере. Переговорил по паре раз с каждым из команды. Сложнее всего было с Прей. Она долго не могла поверить, что Келир действовал импульсивно под воздействием чужой способности, наложенной еще в Империи, в Цитадели. Но все равно пыл поумерила и перестала игнорировать парня. И только потом я поймал Келира. Ну, как поймал? Позвал на патрулирование вместе со мной. Как раз в ущелье направилась порция мутировавших уродцев. Разрезая их на куски и расстреливая, я говорил с Келиром. Это был тяжелый разговор для меня. Приходилось следить за своими словами, тщательно подбирать их, думая о том, что я говорю, и как это может повлиять на парня. Под конец я был морально вымотан. Келир был очень упрям. Но все же мне удалось до него достучаться. Напряжение под конец боя покинуло его. Спина выпрямилась, а через пару дней он и вовсе отказался от большей части патрулей. И даже спокойно ушел на недельный сон. И это было лишь маленьким эпизодом из жизни фаворита корпуса Крест. Дальше заботы навалились с новой силой. Вот для меня было удивлением, что механоид может заболеть. Вернее, тело в капсуле. У молодых людей такое редко встречается, но ветеранов чаще. Да и потом многомесячное лежание в капсуле без движений, даже при всей максимальной комфортности и безопасности, никому еще пользы не приносило. Отчасти для этого и нужна реабилитация. Человеческое тело должно двигаться, работать, питать мозг. Об этом мне рассказал Прайм, когда два человека из взвода резко выдернули из капсулы. Как оказалось, с корпусом было все настолько печально, что даже Нола удивилась. Финансовая часть имела большие проблемы. Снаряжение в большинстве своем было средним, а финансирования хватало только, чтобы поддерживать боеспособность текущего состава. Как корпус с такими темпами еще не развалился на части? «Что-то мне кажется, имперские корпуса не самые эффективные», — заметил Прайм, когда Нола рассказала нам обо всех нюансах после недели аудита. «Все зависит от руководства. Если раньше была одна армия, то с появлением фаворитов появились корпуса. Корпус работает на фаворита. Норму финансирования выдают всем. Все, что сверху, уже результат работы. И какие-то корпуса хорошо себя показывают, например, черепахи. А какие-то не очень из-за руководства. Предыдущий фаворит знал, что уходит на пенсию, и поэтому делал все спустя рукава. Тебе же, капитан, придется с этим бороться», — пояснила Нола. «Как? Здешние механоиды настолько разленились. Они не отказываются выполнять приказы, но вреда от них больше, чем пользы. Как можно было потерять крепость из-за задержавшейся пересменки?» «Это случилось во время, когда я на неделю улетел в город механоидов. Одна из кузниц Иерофанта находилась там. Мне предстояло поработать с заготовками, находясь под постоянным наблюдением множества камер, механоидов-кузнецов, инженеров, датчиков. Сам Иерофант отсутствовал. Тогда я просто взаимодействовал с заготовками с помощью лимфатической энергии. Когда по возвращении мне рассказали о потере крепости, я схватился за голову. Так мало того, что и так все было не в лучшем виде, меня еще вызвал Красный Джокер и по видеосвязи отчитал как школьника. За те 40 минут я узнал о себе много нового, так же, как и о своих задачах. Будто бы этого было мало, следом позвонил герцог. И полтора часа, пока он сражался где-то со свитой Витари, рассказывал о задачах корпуса, о том, что я должен делать, почему важно удержать крепость и форпост, и много чего еще. Вот тогда я впервые почувствовал, что такое ответственность. И не за себя, а за всех. Опыт получился, что надо. Больше повторения подобного мне не хотелось. Так что пришлось в спешном порядке возвращать крепость, что оказалось задачей нетрудной. Тони и Неон любезно пришли на помощь. «Это первый раз, когда я делаю бесплатно. Только из уважения к Иерофанту. Я знаю, что ты на него работаешь, и отсутствовал по его просьбе», — сказал мне тогда Неон. Его механоид из-за пассивки, казалось, будто состоял из черного дыма. Эффекта добавляла черная коса с изумрудным лезвием. Казалось, что сама смерть пришла за мной. А вот Тони только похлопал меня по плечу. Массивный гигант улыбнулся своими металлическими пластинами, установленными на месте рта. «Не парься, ты еще новичок. Понятное дело, что во многом не разбираешься. Если нужна помощь, смело спрашивай меня. Кстати, ты умеешь управлять несколькими взводами? Нет? Давай покажу. Открывай настройки». В общем, этот быстрый налет и зачистка в первую очередь показали силу фаворитов. Парочка просто не оставила шансов тварям роя. Плюс общение с Тони, который по какой-то причине был ко мне дружелюбно настроен, открыло мне глаза на многие возможности фаворитов. И чем больше я узнавал, тем больше понимал, какая между нами пропасть в опыте. Раньше для меня было все просто. Пришел, увидел, победил. Но когда за твоей спиной несколько десятков механоидов, когда нужно всеми управлять, все контролировать, снабжать, планировать, разбираться, это одновременно и пугает, и вдохновляет. Чем больше я погружался в эти дела, тем больше уважения было у меня ко всем фаворитам и герцогу. Потому что можно сказать, что он был фаворитом над фаворитами. А это ой как непросто. Этот случай для меня многое открыл с новой стороны, и я пошел консультироваться к Ноле. Каждый раз, когда я сталкивался с непониманием ситуации, я шел к ней. И радовался, что тогда на Аргусе она присоединилась к моей команде на обычном рутинном задании. Нола не была крутым боевиком, но была очень опытной, многогранной личностью, знания которой простирались в таких областях, о которых я в свои почти 17 лет и не знал. «Можно их как-то заменить тех, кто откровенно саботирует работу? Они специально задержались. Прайм мне всю детализацию их перемещений предоставил». «Нельзя, они ветераны». «Они корпус. Официально их не за что выгнать, ведь они действуют достаточно тонко и аргументированно. Они лучше нас знают многие детали и нюансы законодательства и поведения. Но можно расширить штат. С текущими ресурсами корпуса сделать это проблематично. Кредитоваться у Империи или Золотых Орлов в твоем случае не стоит. Не вытянем процента. Но вот за победу на Королевской охоте ты получил неплохую сумму. Вот большую часть можно потратить на доукомплектацию корпуса». «Тратить свои деньги на это я бы не хотела», — пробурчал я. Нола постучала пальцем по моей голове, минуя щиты. «Деньги, капитан, лишь инструмент, а не цель. Используй их, а не копи». «А если я сломаюсь?» «Империя заплатит за восстановление корпуса, если покажешь результаты. А как ты его покажешь, если не уверен в людях, которыми управляешь?» После такого разговора я разместил объявление о наборе на официальных страницах корпуса. Но чего я никак не ожидал, так это того, что мы получим больше 10 тысяч заявок за первые 24 часа. «Даже люди просятся к тебе!» — воскликнул Прей. «Люди могут выполнять обыденные функции. Добыча ресурсов, разведка, охрана, перевозка, снабжение. Не недооценивайте их», — пояснила Нола. Мы остановили набор и занялись сортировкой поступивших заявок. Это заняло больше недели, так как все мы были заняты не только этим. Патрули, неожиданное падение роя и мутантов. Около 12 часов в день я летал между крепостями, патрулировал, указывал, проверял, приходил на помощь. Что интересно, рой Хней внезапно просто ушел с территории нашего корпуса, усилив натиск на остальные. Более того, мелочь третьего или пятого тира стала попадаться редко. Седьмой, восьмой, даже девятый начали активно давить по всем корпусам. Но будто бы этого было мало, на планете завелся еще один рой — ксилусы. И появились они эффектно. Я как раз сидел и сортировал заявки вместе с Нолой и Келлиром, когда виртуальный экран появился передо мной. «Тревога!» Я не сильно удивился тому, что Альсера и Руи, королева прибывших ксилусов, были похожи как сестры. Только у Руи оказалась одна пара рук, белый хитин со множеством мелких острых наростов, и рост 10 метров. «Ксилусы со Сцайна. А ведь его только покинули все имперские корпуса», — заметил я. «Вот почему нас не трогали все эти дни, Хней. Ждали прихода ксилусов», — выстроил предположение Кель. «Вот как нападут, тогда и пойдем воевать. А пока давайте перебирать. У нас множество заявок». «Много, очень много достойных механоидов из разных фракций. Фрилансеры, орлы, карточки, имперские корпуса. Да даже кудиши были в этом списке. Им я в первую очередь и позвонила. Правильность этого решения стала понятна сразу. «Ты, наверное, не в курсе, но каждый фаворит может взять на рейд на Эхириона 23 механоида. Так как все знают, что ты будешь в первых рядах, а из команды у тебя хорошо, если 5 мехов, и тех вряд ли одобрят. У наших фаворитов все места забиты, а у тебя свободны. После рейда мы собираемся вернуться обратно. Без обид, капитан». «Да, все нормально, Коди. Спасибо, что сказал правду. Я что-то об этом не думал». «Ты нас знаешь, капитан. Мы готовы на совместные операции. Но твой корпус пока что не может удовлетворить все наши потребности». «Какие?» «Сила, власть, выбор вариантов действия. Интересные и опасные операции. Мы привыкли не сидеть на месте, изредка патрулируя, а постоянно быть на острие ножа». «Понял тебя. Дай знать, если ситуация изменится». Что ж, Коди открыл мне правду на мир. После этого мы снова переделали текст объявления о наборе и выложили его. В тексте было прямо написано, что будут выполнять механоиды, сколько надо, и что ни одного не возьму на рейд, потому что все места уже заняты. И вуаля, 1000 заявок в первый день, где только 1/5 механоиды. Но с этим можно было работать. И тем удивительнее было видеть в списке хороший такой костяк из механоидов на Рисао. «Подозрительно», — сказал я, указав Ноле. «Дай мне понюхать сводку». Через 5 минут изучения их досье она резюмировала. 24 механоида. Полноценный рейд, больше 100 лет обитающий на Нарисау. Они лучшие в морских боях. Но вот в чем проблема. Они идут либо все, либо никто. Плюс их специализация будет проблемой. Сражения в воде отличаются от наземных. А они 100 лет сражались под водой. То есть из них плохие бойцы? Может и неплохие. Скорее средние, с учетом того, что их необходимо переучивать, заново собирать корпуса под новые задачи. Под водой они были лучшие. На земле они в лучшем случае средние, а переучивать их придется не один год. «Интересный нюанс», — заметил Киллер. «Сколько будет обходиться их содержание?» «Дороже, чем если бы мы взяли 24 механоида без специализации». «Я бы взял», — наконец сказал я. «Зачем?» — поинтересовался Киллер. «Сбито костяк с единым мнением, который будет на моей стороне, если здешние механоиды будут против. А 24 механоида — это все же сила. И потом, вы же знаете, что в 500 километрах от форпоста находится побережье океана. Там раньше была подземная добывающая база, специализирующаяся на морских кристаллах. Штука, что используют для изготовления покрытия механоидов». «Думаешь, мы сможем до рейда расширить зону влияния? Мы 50 километров джунглей пока не можем удержать», — озвучил свои мысли Киллер. «Это пока. Как только я стабилизирую и обустрою оборону, планирую расширить территории. Ведь за это повысит финансирование. Повысится моя репутация. А также это решит вопрос с выполнением заданий от призрачной стражи и руководства проекта «Механоид». «Переучивать их придется очень долго, но это твое решение», — кивнула Нола. В следующие дни мы проводили собеседование. Я, Киллер и Нола. Если я поначалу думал, что Нола будет мне помогать, то ошибся. Она побеседовала со мной перед собеседованием. 4 часа потратила, объясняя мне разные нюансы. А первое собеседование просто молчало, чтобы после него разнести меня в пух и прах. «У тебя нет конкретной линии поведения. То ты ждешь повиновения, то спрашиваешь о креативности и автономности. Так не пойдет. Ты должен в первую очередь понимать, зачем тебе этот механоид или человек. За что ты ему будешь платить? Какую функцию он будет выполнять? Умеет ли он это выполнять? Правильно ли он понимает, что ты от него хочешь? Посмотри на свои цели, посмотри на ресурсы». В общем, песочила меня Нола еще долго. И ведь все по делу. Более того, она воспользовалась тем, что нам никуда не нужно бежать, улететь, кого-то спасать, и начала всех гонять. К моменту, когда команда Нарата с Нарисао прибыла, Нола организовала учебный класс. Загнала нас, а также всех желающих, и преподавала. Причем каждому свое. Мне она подсунула конспекты, видео, тесты по экономике, психологии и управлению. Киллер выразил желание разделить эту ношу со мной, так что мы сидели с ним в углу большой комнаты и изучали. Прайм сидел и изучал тактику и стратегию. В свое время он показал себя хорошим руководителем группы, так что Нола предложила выделить ему отряд Нарата для переподготовки, патрулирования и помощи в операциях. Прей занималась изучением ресурсной базы и разведкой. Для меня оказалось открытием, что она многое знает о ресурсах и добыче на Алисуа. Единственный, кто не занимался под ее надзором, — Келли, потому что он занялся технической стороной форпоста. Защитные башни, техника, снаряды — область, в которой он нашел себе лучшего учителя. Но и Келли переходил в учебную комнату, садился и что-то изучал, не задавая вопросов. Но если все шло как по маслу, это бы меня удивило. Только я изучил все, что есть в корпусе, вернулся от Аэрофанта, отбил крепость и пополнил ряды креста аж на целых 100 единиц, 32 механоида и 68 человек-операторов. Только-только граница моего корпуса на Алису стабилизировалась. Как мне пришло уведомление на почту о переводе. «Половина состава корпуса, сильнейшее ядро, решила от тебя свалить. Эх, как ты себя после этого чувствуешь?» Скарлетт поймала меня на посадочной площадке, когда я прибыл с очередного патрулирования и только получил это уведомление. «Тебе заняться нечем?» — раздраженно спросил я. Голова привычно начала болеть, хотя болеть физически она и не может, но фантомно очень даже. «Да, мой потенциал безбожно простаивает на платформе». «Тогда иди в патруль». «Я не боевой механоид. Разведчик, сборщик информации, курьер, но не боец». «И какую информацию ты мне собрала?» Мой тон был полон раздражения. Хоть я и понимал, что ругаться с пилотом моего корабля бессмысленно и даже вредно, но ничего не мог с собой поделать. «Касательно корпуса Крест. Прежнее руководство заплатило очень много, чтобы получить фаворита. Получили тебя и поставили на тебе Крест». «Почему?» «Старые механоиды все же считают себя обделенными. Ты не пробовал тут и полного года, а уже фаворит. Рушишь устой и действуешь на их взгляд как дилетант, коим, по моему скромному мнению, ты и являешься. Их саботаж должен был показать тебе, кто тут хозяин. Но ты сделал худшее решение. Решил их заменить новичками. Поэтому старый костяк креста решил оставить тебя со всеми долгами. Этакая месть взорвавшемуся юнцу за то, что он действует своими методами и не считается со старыми стратегиями». «Если бы эти стратегии были, они здесь мхом поросли. Ты показатели видела, как корпус вообще существует? Кстати, а за что долги?» «Я же говорю, корпус дорого заплатил за фаворита, и тебе скоро предъявят счет». «Почему я не в курсе?» «Потому что они хотят проучить малыша. Многие ресурсы для того, чтобы получить фаворита, были заняты у других корпусов под определенные договоренности. Договоренности между конкретными механоидами, которые могут увеличить, уменьшить, простить или попросить выплатить проценты в зависимости от отношения. Если ранее, пока те, кто договаривался, были на твоей стороне, вопрос долго мог висеть годами, то из-за того, что ребятки решили свалить, тебе придется все возвращать». Скарлетт прислала мне список ресурсов. И не просто список, а со всеми характеристиками, ценами и редкостью, количеством и сроком, когда нужно вернуть и кому, и последствиями для корпуса. Получалось так, что если я все не верну, корпус лишится всего. «Сожри их, Ахирион», — процедил я. «Если не заплатишь срок, они обратятся в имперский суд, и ты останешься без всего, даже без своих драгоценных модуляторов. Черепахи локти кусают, что фрилансеры умудрились забрать у вас модулятор золотого песка раньше». «Мне надо подумать». С этим списком я направился к Ноле, и, как ни прискорбно, она все подтвердила и расписала подробнее, как работают законы. «Но я же только стал фаворитом». «Никого это не волнует. Здесь и сейчас ты за все отвечаешь». «Сука!» Эта информация выбила меня из привычного ритма. Попросив оставить меня одного в кабинете, я закрылся и обратился через систему Немезис. «Я многого не понимаю. Как и то, зачем меня запихнули в этот корпус, а затем решили слить? Зачем это нужно было делать? С Ахирионом сами будете разбираться?» Под конец голос сорвался на крик, и голограмма женщины не заставила себя ждать. Эхирион не проблема, пока он за пределами колонизированной системы. И если появится необходимость, будут мобилизованы все фавориты и высокоранговые механоиды. И будут нападать на него, будут тратиться ресурсы всех корпусов. Но мы сможем нанести ему существенный ущерб и замедлить эволюционные процессы. И сколько это будет длиться? 100 лет? 200? 400? А потом он нарастит броню, и вы пробить не сможете. Скорее он потеряет полную подвижность и перестанет быть для нас угрозой. Преторы в погоне за чем-то одним жертвуют многим. У них нет королев, способных сгладить их эволюцию. Ты это знаешь лучше меня. Я хотел ответить, что она не права, но не смог. Она права. А я вдруг почувствовал, будто тону в болоте. Чем больше усилий прилагаю, тем сильнее меня засасывает на дно. И зачем тогда все это? Договоренность об отсрочке оплаты действует, пока те, кто договаривался в твоем корпусе, а они собираются уйти. И как только это произойдет, тебе выставят счет. Но ведь ты можешь заранее добыть эти ресурсы и выплатить все, что нужно, оставив локти кусать всех, кто так жадно старается избавиться от тебя. Ты список видела? Где я тебе их добуду? С учетом ограничений, что вы с Джокером на меня навесили. У тебя всегда получалось сделать невозможное. Ты не ответила. Зачем это все? Ты выполнил то, что от тебя хотели. Теперь ты бесполезен. Что? Успокойся. За тобой следят, но уже не так активно. Скорее дежурно. Чтобы вырваться из этой ситуации, тебе нужно снова совершить невозможное. Данные ресурсы можно найти, купить, обменять. Я предоставлю тебе список, у кого все эти ресурсы есть в нужном количестве. До сих пор не могу понять, ты на чьей стороне? На своей. Но ты ведь мой друг, а друзья помогают друг другу. Голограмма исчезла, а я остался стоять посреди кабинета, ошарашенный ее последней фразой. Не помню, чтобы мы стали друзьями. Да и друзья друг друга не сливают. Только если меня не сливает кто-то другой, основатель проекта. Я мысленно глубоко вдохнул и покрыл сознание льдом. Тревоги и эмоции исчезли. Иерофант обещал поделиться информацией. Что ж, пора ему выставить счет.